Хотя мне интересно, ада может предоставить мне специалистов, которых у меня нет, либо сделать что-нибудь, что ее дискредитирует в моих глазах, выдаст своего покровителя. Впрочем, всерьез я на это не рассчитываю. Если там какая-то опасная гадость, ада будет скрывать ее до последнего, пока не будет уверена, что я благосклонно отнесусь к ее покровителю, либо буду вынужден закрыть на это глаза из-за ее полезности. Вы говорили о мастерах, в том числе о кузнецах, ответила ада. Говорил, подтверждаю. Ведьма улыбнулась чуть шире, с хитрым прищуром. Похоже, уверена, что я сейчас начну от радости скакать. Похоже, ведьма решила сразу зайти с козырей. Мне известно об одном подгорном клане, изгнанном и почти уничтоженном. Мне стало интереснее, что, впрочем, никак внешне не отразилось. Молча ожидаю продолжения. Лучших мастеров, чем гномы, в работе с металлами не найти во всем мире. Неправильно поняла ада мое молчание. Такие мастера точно будут. Да, они будут мне полезны. Где они? Как далеко? Есть ли с ними связь? Согласятся ли они со мной работать? Женщина чуть наклонила голову, не меняя выражения лица. Как я уже сказала, они изгнаны. Пожалуй, многие правители были бы рады иметь таких работников, однако, цена, дело даже не в деньгах, целый клан, это целый клан, там старики и дети, еще или уже не способные работать, их тоже надо кормить, а значит, гномы будут вынуждены заламывать цену, просто ради выживания, ведь у них несколько необычные предпочтения в еде, скажем так, предпочтения, что не просто удовлетворить на земле. Я понял ее мысль. Мой подход к ведению хозяйства полностью снимает вопрос цены. Они могут получить все необходимое, если мы договоримся об условиях сотрудничества. Но вы все еще не ответили на мои вопросы. Ада чуть наклонила голову. Я подвожу к нужной мысли. Меня не нужно подводить, герцогиня. Мне нужна конкретная информация. На какой-то миг маска дала трещину, позволив проявиться неудовольствию. Мимолетно, но я был внимателен. Тихомир, клановый голова, повел себя слишком резко, за что весь клан теперь расплачивается. Большая часть мужчин в темнице, остальные пристроены в бараках. Работают, отрабатываю, так сказать, штраф. Хочешь конкретики, Арантир? За эту информацию я кое-что хочу получить. И почему я совершенно не удивлен? Я слушаю, движением руки побуждаю продолжать. Мне нужна твоя кость. Пусть самый маленький кусочек, фаланга пальца. Нет, отрезал я. Ада не удивилась. Я верну. Она меня за идиота считает. Сначала позволить наложить на часть моего тела какую-нибудь гадость, а затем добровольно поместить кусок тела обратно в себя, вот так взять и создать мутной бабе возможность устроить мне ахиллесову пяту? Нет, ни при каких обстоятельствах. Даже не обсуждается. Герцогиня вовсе не выглядела разочарованной, более того, казалась довольной, или вполне удовлетворенной. Я собрала всех специалистов во всех возможных направлениях наук. Они полностью в твоем распоряжении, Арантир, резко сменила тему. Я познакомлюсь с ними чуть позже, кивнул. Это все, стараюсь показать, что прогиб не засчитан. Ада, впрочем, вполне довольна. Какой-то хитрый план. Далее пошел разговор на светские темы, что уже не имело для меня никакого интереса. Вскоре ведьма с отпрысками покинула мои владения. Нашел Дугласа и поручил ему навести справки. Может, получится что-то узнать об этих гномах. Приказ искать получили и торговцы, и маги. Найдут, гномы, особенно не такие, как Санни, а те самые подземники, не на каждом шагу встречаются, должна информация расползтись. Пошел знакомиться со специалистами. Пожалуй, стоит поставить слово «специалисты» в кавычки, потому что интересных людей там было слишком мало. Рукастые мастера присоединились к моим собственным работникам. Не скажу, что они ничего не могли показать, по местным меркам были вполне хорошими мастерами своего дела, просто мои люди работали со мной, с теми требованиями и технологическим уровнем, какой установил я. Если приводить аналогии, новички были мастерами в школьной программе, а мои люди пусть и оставались троечниками, но уже в рамках техникума. Из интересных был алхимик, не такой безумный и отбитый, как мой, спокойный и опрятный мужчина, пришедший в ужас, когда увидел, как у нас поставлен рабочий процесс. Достаточно быстро я понял, что парочка не сработается, пришлось разводить по разным лабораториям и ставить разные задачи. Еще нашлась женщина, разбирающаяся в кожаных и меховых изделиях. Кожевник, можно ее, полагаю, так называть. Поговорив с ней, решил заняться производством кожи и изделий углубленно. То, что у меня уже было, оставалось на весьма посредственном уровне. Последний интересный экземпляр – смущенный лысеющий мужчина профессорского возраста. Ему бы пенсне и портфель в руки для полноты образа. Пусть на первый взгляд никакой им практической пользы моя работа принести не может, я это понимаю, господин Рантир, однако, Говард, вы занимаетесь историей, я правильно понимаю, мужчина кивнул, именно так, я продолжаю работу своего наставника, всю жизнь собиравшего и осмыслявшего все известные нам сведения о прошедших веках, насколько я знал, историки 21 века знали о веке, например, первом, намного больше, чем о нем знали люди в, допустим, 5, 10 или 15 веках, несоизмеримо больше. Научная база, компиляция информации, многочисленные исследования. Поэтому ждать откровения от моего гостя не стоило, однако мне было любопытно. И вы можете мне сказать, как появился мир? Говард уверенно кивнул. С твердой уверенностью, господин Рантир. Более того, сотворение мира описано, с некоторой разницей, в легендах многих народов. Вычленить общие черты и составить усредненное представление сумел еще мой наставник, и я расширял это представление, хотя в большей степени занимался несколько иными. С моей точки зрения, смотрелось забавно. Я уже прожил или провел в этом мире достаточно, чтобы не только нормально понимать местные языки. Сейчас я именно знал язык, как знал языки моего мира, поэтому замечал некоторую архаичность его речи, когда мой разум достраивал понятия и слова, в этом мире и этом времени еще неизвестные. Хорошо, Говард, расскажите мне, как появился этот мир. Мне весьма интересно, с чего все начиналось. Глава 7. Моя великая реформа с переходом от скелетного труда к человеческому буксовала на все колеса. Нет, крестьян мы постепенно втягивали, обучали и уже начали приставлять к делу. Они роптали, конечно, но выбора по большому счету не имели никакого. Демократия пока оставалась чисто умозрительной конструкцией в моей голове, и крестьяне оставались людьми подневольными. Вся эта возня с убеждением и объяснением нужна была только для одного – появления у работяг мотивации. Из-под палки можно заниматься только самым тупым и низкоквалифицированным трудом. Все, требующее минимального осознания, тянуло за собой необходимость личной мотивации. Поэтому условно свободные крестьяне эпохи феодализма вытеснили рабов античной эпохи. Эффективность настолько несопоставимая, что окупалась вся связанная с созданием феодальной иерархии возня. Мотивация. Работник-пролетарий с отрицательной мотивацией превращается во вредителя. Не потому что намеренно вредит, а потому что работает плохо, без огонька, на отвали. Да, есть штрафы, но к кнуту всегда стоит прикладывать пряник. Поэтому людей я убеждал и к работе допускал только после устного подтверждения от работника. Честно постараюсь вникнуть и понять, работать буду добросовестно и так далее. Процесс шел, только слишком медленно. Оставалось надеяться, что темп перехода крестьян в пролетарии будет нарастать. Дети-дикари дали первый выпуск. Самые старшие из детей закончили свое обучение, сдав все установленные экзамены. 12 человек всего, почти апостолы, из них семерых отправил на производство, обучаться и набираться опыта. Не опыта работы, за время обучения детишки успели с моими инженерами поработать и в плане навыков давали фору всем переобученным крестьянам. Нет, нужен опыт социализации и навыки управления людьми, потому что, имея преимущество в навыках и знаниях, должны быстро выбиться сначала в старших, затем в бригадиров и так далее по иерархии. Это мои будущие управленцы, потому что других у меня нет. Из местных тех, кто может потянуть производство, единицы, слишком сильно нужно ломать мировоззрение. Работаю с тем, что имею. Взамен 12 выпустившимся набрал из городских сирот новеньких. В моем-то предельном никаких сирот не было уже год как, но у других, вполне достаточно. Детям рабочих и крестьян, не сиротам, тоже строили школу. Строили не в смысле здания, это дело привычное и простое, а подбирали преподавательский состав. Снова столкнулся с проблемами. Местная детская психология и педагогика в целом существовала в зачаточном состоянии, так что мой тезис «детей бить нельзя даже в качестве наказания» вызвал недоумение и нередко споры. Просвещенная общественность, весьма куцая, надо отметить, начала меня убеждать, что вица – отличное мотивирующее средство. Какое-то время я честно пытался их переубедить словами. Устал и приказал отходить всех этими самими вицами, а потом спросил, как оно, готовы на веру принимать мой метод воспитания и мотивации, или неприятно и обидно. Наставники признали, что обидно и неприятно, их, просвещенных мужей, вицами, как детей безмозглых. А теперь запомнили и вняли одной простой мысли, уважаемые, те, кого вы обучаете, должны подняться до вашего уровня, и никак иначе, и встать с вами вровень. Вы друг к другу с уважением относитесь, вот и к детям извольте относиться с уважением. Потом, конечно, поговорили и о наказаниях, потому что без кнута тоже нельзя. Не физические наказания, но различные штрафные санкции мы предусмотрели. С этим как раз проблемы большой не было, крестьянские дети и так-то особо благ в жизни не видели, и во время обучения жили куда лучше, чем дома. Сама возможность всего этого лишиться и вернуться к крутить хвосты коровам, потеряв единственный в жизни шанс на счастье и достаток, уже мотивировала детишек так, что любо-дорого смотреть. Так что за неуспеваемость дети набирали штрафные баллы, критическое количество которых и приводило к отчислению. Я даже решил провести эксперимент и ввести оценки наоборот. Не было обычной пятибалльной системы, где двойка значила неудовлетворительно, а пятерка – отлично. Был только один положительный результат – знание всего необходимого материала. Оценки от единицы до пяти значили, насколько сильно ученик не дотягивает до установленной планки. Так что требуемый минимум – это условный троечник. Все, что дети учили и готовили самостоятельно, сверх требуемой планки, не давало условных оценок, зато поощрялось конкретными призами и бонусами. При такой системе средней руки ученик, тот самый троечник, становился неполноценным на фоне условных отличников. Средний ученик был, как и все, успешно освоившим программу, и, если хотел получить какой-то бонус, мог поднапрячься прямо здесь и сейчас. В школе, как я ее помнил, троечники переставали стараться, потому что держать планку высоких оценок им было тяжело, а никакого выхлопа эти усилия не давали. Трата времени, и даже похвалы учителя не добьешься, ибо его в глазах останешься троечником, просто разово получившим оценку получше. Бонусы от пресловутых красных дипломов не оправдывали те адские усилия, что потребовались бы не самому умному ученику, чтобы вытащить себя на такой уровень. Особенно если он уже успел сформировать в глазах учителей образ троечника, предстояло парню или девочке годами продавливать стереотип. Глупо. Да, были ученики, которым сама оценка и похвала являлись достаточной наградой, но, ради удовлетворения эго одного ученика из пары десятков усложнять жизнь этим самым двум десяткам нерационально. К тому же я не мешал отличникам выпендриваться, учись и получай бонусы. Впрочем, я забегаю вперед. Первые набранные классы и так радовали результатами. Дети, в отличие от родителей, новое мировоззрение впитывали куда охотнее, и идею «станок важнее сохи» принимали без необходимости ломать шаблоны. Так что до момента, когда всеобщее образование станет привычным делом, еще не один десяток лет пройдет. Оставшиеся 5 парней из первой партии не были направлены в какое-то конкретное место, а отдались в ученики одному из моих приближенных. Перенимать знания и навыки, а еще контакты. Кем они там станут со временем, вопрос открытый, посмотрим. Дело не в том, что мне некуда их отправить, наоборот, мне требуются люди на десятках направлений работы, сотни людей. Даже если повелением божества или какой-то невероятной магии все мои подопечные из дикарей разом обратятся 20-летними юношами и девушками с требуемым уровнем образования и личной подготовки, я все равно все направления не перекрою. С делами получилось закончить. Сейчас аврала не было. Он мог бы быть, пожелая я форсировать процессы, но решил дать всем немного расслабиться. Да, королевство развалилось и вокруг творилось вакханалия. Ну и что, вокруг не было никого, кто мог бы прийти ко мне и меня завоевать. Полевое сражение я могу дать любому, проиграть, потеряв всю армию, сразу поднять новую такую же и дать новое сражение, и так 5 раз по кругу. Из невосполнимых потерь будут только рыцари смерти и личи, ну так я их в бой и не пошлю, незачем. А раз нет такой угрозы, рвать жилы и гнаться за количеством в ущерб качеству не стоило. Пусть все идет как идет, самое важное для меня – получение представительного количества рабочих, чтобы их стало реально больше, чем крестьян. Тогда и начнем расширение и развитие. А пока люди не заменили скелетов за станками, спокойно растим пролетариат. Я завалился в гости к Говарду, составляющему по моей просьбе историю от сотворения мира. На чем вы с вами вчера остановились, мой друг, обратился я к историку и летописцу в одном лице. Я, конечно же, наш разговор прекрасно помнил, но давал время человеку собраться с мыслями. Признаю, хочется побыть скептиком, опираясь на картину устройства мира, что я вынес из прошлой жизни. Вселенная, галактики, звезды, планеты. Только вот у местных были серьезные основания называть свои представления о мироздании верными. Все местные разумные и даже не совсем разумные народы были точно уверены. Мир сотворили три безымянных. Три творца, высшие божества, демиурги, превосходящие обычных богов так же, как боги превосходят людей. Несопоставимые величины. Не то что смертные, даже сами боги не способны понять и осознать сущность безымянных. Неизвестно, зачем, почему, для чего. Как, на все эти вопросы нет никакого ответа. Творцы захотели сотворить мир, они его сотворили, сообразили на троих, и все, более они в свое творение не вмешивались, ибо существуют совершенно другими категориями. Вся история сотворенного мира от начала и до конца для безымянных просто мгновение, по представлению местных, конечно. Впрочем, мне такое представляется вполне обоснованным. Причина считать, что безымянных именно три. Они в знаках, на небе звезды трех цветов, синие, зеленые и красные, причем не перемешаны между собой, а треть неба в зеленых звездах, треть в красных, треть в синих, ну, голубых, и других таких знаков много, Говард добрый час перечислял. Далее, сотворенный мир не был совсем пуст, хотя изначально в нем была только твердь и старшие боги, этих называют безмолвными, ибо сила их настолько велика, что если заговорят, смертные этого могут и не пережить. На смертных, однако, старшим богам большую часть истории этого мира было глубоко наплевать. До недавнего времени безмолвные не отвечали за какие-то конкретные отдельные направления. Нет, эти ребята своей плотью создавали целые пласты мироздания. И да, Светлая Мать, одна из старших богов, одна из безмолвных, всего же безмолвных семь. Великая Твердь, или Великий Твердыня, он, кажется, мужчина, что создал из своей плоти твердую землю и сам мир, круг воды, создавший воду на земле и в небе и обеспечивший ее круговорот, ветреный странник, как несложно догадаться, создавший воздух. Эта троица сообразила на троих и создала жизнь, свою КХМ дочь и сестру, сына и брата. Да, из своей плоти трое создали четвертого безмолвного, нечистое божество жизни, а саму концепцию, как понял, как сказал Говард, вечный творящий. Имена у них очень плохо переводятся, не только за жизнь в прямом смысле отвечает. Бревно горит, давая жар, тоже часть плоти творящего. Если говорить более научным, коли это будет уместно, языком, творящий отвечает за саму возможность существования химических реакций, чтобы в мире не только чистые химические элементы существовали. Пятый, шепот времени. Благодаря ему идет время. Потому что без него мир существует в статическом равновесии, а значит, не происходит ничего. Шестая, Великая Мать, Светлая Мать, давшая живым существам разум, а разумным – магию. И последний, Серый Прах, как несложно догадаться, смерть, ибо без смерти живые не были бы смертными. Семь безмолвных до недавнего времени не имели своих жрецов, никто им не поклонялся. В том смысле, что все смертные точно знали о существовании этой семерки, чтили и были свято убеждены. Это очень важные ребята, без которых никак. Но для местных эти семеро были чем-то само собой разумеющимся. Типа как вселенский взрыв. Он вроде как есть, как теория, и вроде как создал вселенную, ну и все. Поклоняться ему нет никакого смысла. Да и вообще смертные считали, что безмолвные даже не замечают существования смертных. А вот оно как повернулось. Да, Арантир, сегодня я расскажу, как появилось второе поколение богов, настроился на рассказ Говард, ибо эпоха старших богов была эпохой страшной и опасной для нас, простых смертных. Глава 8. Вы свободны, Тейра, обрадовал я бывшую королеву, более никак вас не задерживаю, можете идти, куда захотите, и указал на дверь, сам же остался сидеть. Женщина с недоверием посмотрела на дверь, затем снова на меня, но, что но? Я знал, о чем она, но решил отыграть непонимание. Тейра нахмурилась. Вы готовы меня отпустить, но должны быть какие-то ограничения, условия. Вас же не держат в полной изоляции, Тейра. Новости вам регулярно передают. Я отпускаю вас, потому что королевства больше нет. Женщина нахмурилась еще сильнее. Это невозможно. Королевство соберется снова. Нас многое объединяет, чтобы Половина земель уже ушла под управление соседей. Хаарт сейчас пытается удержать власть в столице и ближайших землях, с переменным успехом. Я представляю независимый анклав, не признающий старого королевства и его власти, и сомневаюсь, что новый король, кто бы им ни стал, сумеет меня принудить подчиняться. Поэтому королевство в старых границах уже не будет никогда. Потому и ваша ценность, я неопределенно повел рукой в воздухе, стремительно падает, Тейра. Женщина разозлилась, но быстро справилась с эмоциями. А раньше, я держал вас при себе, чтобы излишне рьяные аристократы не использовали вас в качестве знамени в своей борьбе. Сейчас, делайте что хотите. Можете вернуться к Хаарту, можете найти других союзников. В любом случае для меня вы всего лишь женщина с ребенком, не больше и не меньше. Такое положение Тейре, естественно, не могло понравиться. Да, она была птицей в клетке, да клетка-то золотая, и хорошо охраняется. А снаружи много тех, кто Тейру и ее ребенка захочет использовать, или просто убить, такие тоже наверняка найдутся. Ребенка точно, как отпрыска Хаарта. Вот и получалось, что уходить от меня, не опасаясь за свою жизнь, Тейра может только в сопровождении хорошего отряда, но кто ей отряд даст? Ты издеваешься надо мной, бросила мне в лицо Тейра. Нисколько, отрицательно качаю головой. Однако в моих глазах вы более не королева. Нет никаких причин дальше содержать ваше дитя. Я выдам вам подъемные и можете жить на моей земле наравне со всеми. Никогда, вскочила Тейра. Я не какая-нибудь крестьянка. Меня ее реакция забавляет. А кто вы? Королева. И где ваше королевство? Здесь. А ваши подданные? Вы мои подданные. Как мило. И как вы заставите нас подчиняться? Признать вас? Вы вообще про такую штуку, как легитимность, слышали? Несколько секунд бывшая королева пыхтела, пытаясь просверлить во мне дырку взглядом, но, наконец, успокоилась. Села. Что мне делать? Я наклонил голову. Вопрос риторический. Или вы хотите услышать ответ? Ответ. Я плохо понимаю, что происходит в мире вокруг. Индустриальная революция начинается, вот что происходит, но об этом я пока промолчу. Ситуация такова, Тейра, что в качестве королевы вы не имеете никакой поддержки и опоры. Если будете держаться за титул, ничего хорошего вам ожидать от жизни не стоит. Однако вы хорошо образованы, насколько мне известно, и как минимум не глупы. А мне как раз нужны образованные люди, чем больше, тем лучше. Во взгляде Тейры не появилось радости, скорее еще более острое желание меня убить, но она меня слушала. Я могу предложить вам работу, не какой-нибудь крестьянкой, а человеком, что управляет другими. Никакого титула, само собой, к работе не прилагается. У Тейры на лице было написано, сколько всего она хочет мне сказать, что хочет сделать, и вообще. Обычно она умеет держать лицо, но последние события ее самообладание подкосили. Да и за дитя наверняка переживает. Почему ты с этого не начал? Зачем сначала предложил убираться вон? Потому что я предлагаю работу Тейре, образованной женщине с ребенком, у которой ничего нет и за которой ничего не стоит, а не ее величеству Тейре, у которой тоже ребенок, тоже ничего и никого нет, кроме огромного самомнения. Очень большая разница, знаешь ли. Тейра вздохнула. У меня есть время подумать. Ну, я обвел взглядом помещение. Прямо сейчас вас отсюда не выгоняют, но еду больше носить не будут. Найдете столовую? Издеваешься, вздохнула бывшая королева. Да я почти любя. Сразу ставлю перед фактом, правду говорю, заметь, никакой сладкой патоки обмана. Да и предложение мое, если подумаешь, вполне щедрое. Могу же заставить и ручками поработать, прежде чем позволить людьми управлять. А я тебе высокую должность предлагаю. Чуть подумал, добавил. Правда, должен сразу предупредить. Придется работать, много работать, зато интересно. Своими руками строить новый мир, это всегда интересно. Что еще за новый мир, не поняла Тейра. Отрицательно качаю головой. Я даже не буду пытаться объяснить. Это лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. В общем, уломал я экс-королеву. Она, как-никак, действительно хорошо образована по местным меркам, так что отпускать ее из рук было бы расточительством. Про увидеть я не соврал, когда королева первый раз узрела паровоз, это было зрелище. Ну, как паровоз, паровозик, маленькую платформу с паровым двигателем. В моих глазах, игрушка для детей, но для местных и это было прорывом. Собственно, этот паровой двигатель на пару десятков конных сил был пока нашим пределом. Мы могли сделать штуку побольше, но резко падала надежность и долговечность. Поэтому такие малыши на 200 литров использовались практически везде, кроме заводов. В помещении стационарному котлу можно было как-то обеспечить нормальное обслуживание. Пару часов потратил на объяснение, почему сотня рабочих может давать больше товаров, чем целый город с ремесленниками. В подробности старался сильно не вникать, чтобы Тейра не убежала на все четыре стороны с коммерческой тайной. Мало ли, повторить уже созданное мной сложно, очень сложно, если откровенно. Однако при наличии ресурсов вполне возможно. А тягаться со вторым индустриальным гигантом через пяток лет мне совсем не хочется. Когда женщина поняла, во что вляпалась, снова постаравшись испепелить меня одним взглядом, или хотя бы просверлить сквозное отверстие, и по-настоящему согласилась стать членом нашей непростой команды, я уже готов был снова отправиться к Говарду. Увлекательно было слушать, как старшие боги осознали свое бессилие, творить они могли исключительно масштабами континентов, а потому разумную жизнь сотворить не могли при всем на том желании, создали пару богов поменьше, а уже те расплодились и понаделали разных разумных рас. И ведь у всех известных народов эти легенды совпадали до степени сличения. Однако сегодня меня ждали винтовки. У меня появились сносные стволы примерно 14 калибра, и появились результаты отстрела. Флешек-то показывает себя зело хорошо, если не по броне. Даже простые доспехи царапают уже с некоторым трудом, чаще соскальзывая, но по плотному строю пехоты будет работать убийственно, да и коням доставит массу незабываемых впечатлений. Из пуль более или менее адекватной получилось с тяжелым носом и свинцовым хвостом из четырех лопастей. Стальной стержень сохраняет достаточную кинетическую энергию, чтобы пробивать даже кирасу. Только магическая защита спасает, но с этим как-нибудь разберемся по ходу пьесы. Сейчас же я отобрал нескольких инженеров, чтобы продолжили эксперименты с пулями, может, еще что сообразят. Сам же вместе с остальными умными братьями пошел делать механизм заряжания. Сначала сделали унитарный патрон. К хвосту пули крепился кожаный пыш, за ним заряд пороха, за порохом капсюль, все это в плотной оболочке. О магазинной винтовке мы пока не говорим, сделать бы казнозарядную на унитарном патроне. Народ задачу понял, засел конструировать. Сразу стало ясно, механизм должен быть простым и прочным, потому что у пули серьезная отдача. Я пытался изобразить затвор, поднимаешь рукоять, отводишь назад, вставляешь пулю, возвращаешь затвор на место, поворачиваешь рукоять. Удержание происходит на рукояти и двух зацепах. Не вышло, на 10-м выстреле зацепы мялись и затвор клинило. Нужна сталь лучшего качества, которой нет. Сделали блок, запирающий казну и ходящий вверх-вниз. Поднимаешь, вставляешь пулю, опускаешь блок, взводишь. Лучше, но блок постоянно пытался вывалиться, а пулю вставлять неудобно. Пытались сделать так, чтобы блок уходил вниз, ослабили ложе винтовки, на третьем выстреле оружие сломалось между прикладом и стволом, как раз по ослабленному месту. Доработали конструкцию. Блок не полностью уходил вниз, только передняя часть, задняя крепилась на болте-шарнире. Ничего не вываливается, уже хорошо. Пулю вставлять удобнее, хотя и не идеально, сойдет. Ударник встал под углом и стал самым слабым местом, однако в целом конструкция работала. Изготовили пробную партию в 100 штук и патроны, чтобы по сотне на ствол. Ребята прикурили, 10 тысяч патронов, пока очень серьезные объемы для нашего патронного завода. Завода, по сути, нет, потому что пока не ясно, какие делать патроны. А значит, нет технологий, и непонятно, какие вообще делать станки под изготовление патронов. Ну, то есть с флешектами все понятно, их производство сейчас организуют, но эта штука специфическая и под конкретные условия. Загрузив оружейников, снова собрался к Говарду, но снова не дошел. Примчался посыльный, принес срочное донесение. Какие-то нехорошие люди вторглись в мои владения и разграбили три деревни, кого забрав с собой, кого убив. Итак, соседи скатились до бандитизма, констатирую, уже мысленно отдавая приказы. Собрал свой отряд и выступил маршем на место действия. В голове держал возможность ловушки. Церковники с кем-нибудь могли скооперироваться, устроить налет, чтобы выманить меня и напасть. Грабить и убивать, правда, не в их стиле. Они же, вроде как, за все хорошее и против всего нехорошего, но религиозная мораль, она как дышла, куда повернешь, там и вышла. Резать глотки вроде как нехорошо, но резать глотки иноверцам, почетно и богоугодно. 9 светлых отцов будут адекватными, а 10-й – мудак. Поэтому в группу вошли в основном рыцари смерти, латники и арбалетчики только в качестве поддержки и прикрытия. Со следопытами проблем не будет, в поиске убийц у меня уже опыт есть, никуда не денутся. Оставив жену за старшую, отправился в новый военный поход. Глава 9. Наше появление для крестьян приграничных деревень оказалось почему-то внезапным. Не ждали нас, причем не ждали вообще, в принципе не рассматривали вероятность, что властитель земель появится и будет заниматься проблемами населения. Откровенно говоря, когда мы появились в зоне видимости селян, те подались в бега. Рыцари смерти были быстрее и, бросившись с места в бег, перекрыли маршруты отступления. А дальше была трагикомедия, называется «Овчарки стадо в деревню гнали». Рыцари смерти загнали селян обратно, собрали в кучу перед домом, как позднее выяснилось, старосты. Я подъехал и спросил, а почему вы, собственно, убежать попытались, уважаемые? Я, как-никак, ваш правитель, собственной персоной, извольте знать. Селяне не поверили, сказать об этом не решились, но по лицам видел, не поверили. Так, Арантир, слышали обо мне, никакой реакции. Позволяла бы физиология, вздохнул бы устало и тяжело. Снова головотяпство на местах, проинформировал же всех, специально бланки выдал, с которыми требовалось обойти все деревни и написанное в бланках зачитать. Пришлось сначала проводить политинформацию, доводя до сведения населения основное и важное. Кто я есть, какая у меня политическая программа, какие возможности предоставляются податному населению, то бишь им. Я, конечно, понимаю, что еще год пройдет, может и два, пока до сюда доберется индустриализация, но совсем не знать реалии окружающего мира. Это уже ни в какие ворота. Хорошо, что помимо нежити и отряда наемников, надо уже своим живым войскам какое-то адекватное наименование придумать. Давно эти люди никакие не наемники, были в моей свите и условные чиновники. Государственный аппарат, понятное дело, находился в зачаточном состоянии, еще одно направление, на которое не хватало людей, но постепенно строился, и люди для простейших поручений имелись. Честь по чести, на понятном языке все деревенским описали и объяснили. Те осторожно и с недоверием спрашивали, как так получается, что налоги я с них более не беру, если беру. У меня такие вопросы тоже появились, к местному барону. Уже собрался на обратном пути заехать, поздороваться. Однако после осторожных расспросов на эту тему выяснил, что ложная тревога, все нормально. Барон не налог собирал, а готовил зерновой запас на случай всякого нехорошего, приводящего к неурожаю. Наконец перешли и к недавним набегам. Не скажу, что многого ждал от крестьян, скорее наоборот. Сосед на этой части границы у нас всего один, так что вариантов, кто к нам захаживал и куда ушел, особо и не было. Реакция крестьян, правда, опять слегка покоробила. Точнее, рассказ о том, как тут вообще жизнь идет. Сосед, тоже барон, с простым именем Куй, являлся великовозрастным идиотом. Была у него забава прохаживаться по деревням, своим чаще, но и к соседям регулярно заглядывал, бить морды, насиловать девок, напиваться, в разной последовательности. Только что раньше сей Куй целые деревни в полон не уводил. Что-то изменилось, видать, девок молодых порой таскал, но так отпускал потом, когда наиграется. Короче, предельно неприятный тип, с одним нюансом. Если принимать за правду все, что мне о нем наговорили, с текущими его поступками не совсем вяжется. Поехать хулиганить по окрестностям – это отвратительное поведение, тем не менее характеризующее человека. Организовать налет и всех с собой увести – это действие, характеризующее другого человека, принципиально другого. Что-то изменилось. Послушав и сильно удивив крестьян напоследок, никого не тронули, ничего не забрали, странные какие-то, чего и приходили, я отправился на место преступления. Ничего выдающегося не увидел, разоренная деревня. Сам стоял в стороне, осмотр вел через рыцарей смерти, обходивших дома. Да и они всего лишь пересчитывали трупы, пока я пересчитывал неприкаянные души. Душ было больше, чем трупов. Не намного, где-то на треть, причем без дифференциации, женщины и мужчины, дети и старики. Тот, кто сюда пришел, убивал всех подряд и тела забирал без видимой системы. Если сравнивать с предыдущей деревушкой, здесь убили примерно пятую часть, плюс-минус. То есть среди трупов не только мужчины, что пытались защищать свой дом, Здесь все подряд. Короткий осмотр трупов ничего особо не дал. Резанные раны от холодного оружия. Народ валяется как попало, без видимой системы. Следов от перетаскивания трупов нет. Следов боя нет. Дома не разграбили. Что здесь произошло? Вариант первый. Банда головорезов. Кого-то зарезали, пока остальных приводили к покорности. Все логично, кроме забранных с собой трупов. Вариант второй. Ловушка. Подключаем паранойю и получает ответ. Трупы лежат, чтобы я по ним точно нашел убийц. Тела взяли, на всякий случай, с той же целью. Если я не смогу поднять хитрую нежить мстителя, то найти тело неприкаянной души легко. Это все объясняет, кроме исполнителя. Это кто же так сильно хочет меня достать? Не церковь. При всей неоднозначности светлых отцов подобное все же не в их стиле. Магов убивать, да, могут, если радикалы. Но вот так, нет. Тогда кто, взвесив все в уме, пришел к выводу, что ловушка все же маловероятна. Чтобы меня с группой рыцарей победить или хотя бы заставить спешно уносить ноги, потребуется либо много магов, с которыми сейчас сложно, либо большой отряд, в смысле маленькая армия. А маленькую армию в лесу не спрячешь. Поэтому, вскоре мы двигались за духом-охотником по какой-то лесной тропе. Не специалист в вопросе, но тропой этой недавно прошла большая группа людей с лошадьми. Теперь тропу топтала моя нежить, только я парил над грязью и мхом. Пара часов движения вывели нас к полям, немного странным, заброшенным что ли. Причем недавно, культурные растения высажены, но столько сорняков, что урожая ждать не стоит. Двигаясь дальше, наткнулись на деревню. Это уже земли барона. И здесь картина точно такая же, как и в прошлой. Кого убили, кого увели. Какая-то дичь здесь происходит. Хотел бы двигаться дальше в том же темпе, но со мной живые, а живым нужно есть, спать. В общем, устроили привал. Ночью медитировал. Это не какая-то магическая практика, нет, просто сидел, думал, прислушивался к себе. Я уже достаточно долго не рос в уровне, проходя лишь небольшие стадии развития, и задавался вопросом, почему так? Я практически уперся в свой предел количества. Что высшей нежити, что низшей, у меня практически максимальное количество. Стоит, правда, уточнить, этот предел медленно, но расширяется. Я создаю несколько скелетов, чувствую, все, предел. А через пару дней могу создать еще нескольких. Рост, только медленный. Таким темпом я удвою доступное количество нежити через пару веков. Остается только развивать младших. Младшие личи тоже проходят левелапы, только как-то иначе, и я едва их ощущаю. И вот сейчас я пользовался спокойствием и тишиной, чтобы подумать и попытаться найти в своей силе подсказку, что делать дальше, в какие еще направления изучения силы попробовать пойти, чтобы продолжить развитие. Создавать еще одну чудовищную аномалию нет ни малейшего желания. А ведь единственная мысль, которая приходит, устроить еще одну очень большую резню, армия на армию, чтобы коснуться своей силой потока из десятка тысяч мертвецов. Безумная идея, специально подобное устраивать не буду. Уж куда у меня мораль гибкая, это выходит за рамки адекватного, тем более без гарантии на результат. Утром продолжили путь, встретив еще несколько опустевших деревень. Странно, что отсюда никаких слухов не приходило. Вымершие деревни в это время, не шутка. Болезнь если какая, это же сразу вся округа вымрет без локализации. Уже после полудня мы добрались до замка. Обычный такой, бедный, деревянный частокол, каменный донжон. И скелеты на стенах. В смысле, так с первого взгляда и не скажешь. Стоят и стоят, но если немного подождать, становится понятна неправильность. Стоят, не шевелятся почти. Иногда ходят, но редко, механически. Мертвецы, нечистые скелеты, и в одежде, поэтому на первый взгляд выглядит обманчиво. Некромант, что я мог сделать в этой ситуации? Только одно. Фас, рыцари смерти пошли в бой. Приказ простой, всех мертвых бить, живых, вытаскивать наружу, живыми. Если сильно сопротивляются, приложить по голове. Впрочем, как быстро выяснилось, живых внутри не было, кроме одного. «Мы будем заходить?» – спросил командир моих воинов, которые живые. «Не стоит», – отрицательно качаю головой. Штурм занял десяток минут. Донжон всего на 3 этажа, плюс подвал. Чего там штурмовать? И везде тела, много тел. Некромант нашелся на верхнем уровне. Какой-то лысый мужчина, как и положено, в потасканной хламиде вместо одежды. Приволокли его под мои очи, на колени поставили. Зыркает, разума не лишился, вроде. «Зачем ты это делал?» Мужчина удивился. «Я хотел, как ты, стать личем. Возьми меня в ученики. Я силен. Несколько сотен человек, за тысячу даже, отдали свои жизни. Ты совершил ошибку. Убивать врагов почетно. Убивать своих – позорно». Рыцарь смерти оторвал этому деятелю башку, просто и незатейливо. Душу его я, конечно, поймал. Он мне на несколько вопросов еще ответит и знаниями поделится. Только поднимать этого урода личем я, вероятно, не буду. Не умеет приоритеты расставлять, натворит мне потом непотребств, даже если прямой запрет поставлю. Разумные имеют свойство находить лазейки в ограничениях, психи находят лазейки неожиданные и весьма извращенные. Отойдите подальше и встаньте на привал. Я пока здесь похороню всех, бросил уже своим. Самая большая ошибка этого урода – урон репутации, моей репутации. Узнав о том, что он здесь творил, люди некромантов возненавидят, да и не только люди. Простой путь, чтоб его, убивай и развивайся, куда проще, чем в других школах магии. Проще, наверное, только в магии жизни, рань пациента долечи. Только маг жизни на такое никогда не пойдет, собственная магия же и не даст. А тут такое. Пока нежить готовила братскую могилу, я допрашивал Лысого, уже как призрака. Ничего нового в плане теории он мне рассказать не смог, наоборот, у меня познаний было значительно больше. Лысый занимался самым тупым и прямым, поднимал скелетов, сбрасывал, поднимал новых. Да, формально он уже вплотную подобрался ко мне по уровню, столько живых в мертвых перевел, гаденыш, но на практике получался идиот, мало понимающий, что делает. Озарение, похоже, прошли мимо него. Через несколько часов замок вспыхнул. Грустный получился поход. Глава 10. Пока возвращались в родные Палестины, анализировал произошедшее, еще раз полоская память некроманта. В первый момент я был несколько зол и раздражен, сейчас же задался вопросом, почему он развивался так быстро. Нет, в среднем его развитие не опережало рамок развития обычного мага. Практикуйся очень много и получишь результат. Так работала магия этого мира, практически для всех. Но, скорость. Некромант не подох от истощения, даже действуя на пределе своих сил. День за днем он доводил себя практически до истощения, однако черту не переступал. И черта эта была куда дальше, чем она у двух моих молодых помощников, с которыми я начинал путь и на чье развитие ориентировался. Парни свалились бы от истощения, вдвоем не пройдя и половины пути этого маньяка, да и не восстановились бы уже к следующему утру. Сам некромант ничего не знал и считал, что все в норме, просто остальные маги, ленивые задницы, не стремящиеся к развитию, только и всего. Он не врал, не мог врать, имел какую-то подпитку и поддержку, благословение от какого-то божества, от какого и зачем, стоило появиться нормальной связи с обелисками, я сразу обратился мыслью к своим скелетам в крепости и подошел с вопросами к магам, описав ситуацию. Те, конечно, в некоторую оторопь пришли, но рабочую версию все же выдали. Сгорание. Старшие маги стараются предупреждать молодых и начинающих, пояснил самый взрослый из магов, что сейчас жили в строящейся башне, Дамьен. Если начать слишком активно практиковаться в погоне за силой, можно вызвать сгорание. Маг сжигает свою сущность, что позволяет тратить больше сил и очень быстро восстанавливаться. Только это тупиковый путь, когда сгорание заканчивается, маг лишается и магии, и жизни. Предшествует этому быстро прогрессирующее безумие. Те результаты, что ты описал, подхватила Генриетта, вторая по старшинству, превышают даже то, что можно было ждать от сгорания, но в остальном именно этот случай. Я еще раз внимательно осмотрел душонку некроманта, пристально так, и обнаружил непонятные деформации. Вроде успел души рассмотреть вдоль и поперек, а вот, встретил нечто новое и незнакомое. Век живи, век учись, помрешь, а некромант тебя поднимет и сделает не беспонтовым скелетом мечником или лучником, а уважаемым младшим личем. Оставался еще один важный вопрос. Если некромант развивается через сгорание, понятно, что рано или поздно помрет. Ну а что с его магическим источником? Если такого скороспелого мертвеца поднять личем, каким он станет? Пожалуй, я не буду никому задавать этот вопрос, пока не установлю экспериментальным путем, вдали от чужих глаз. Естественно, я резать целые деревни не собираюсь, доступ к мертвецам у меня и так есть, осталось только некроманта, которого не жалко, отыскать. Всего-то делов, такие десятками по дорогам шатаются, бери любого. По прошествии пары дней вернулся в крепость и получил от Тейры первый отчет. Наличие образования еще не гарантировало талантов в управлении людьми, так что женщину надо было проверить на чем-то безопасном. Таковым была выбрана переподготовка городской стражи в одном из городов под мои требования. Тоже дело нужное и важное, я собирался снимать со стражи обязанности по обороне города, переключая на поддержание безопасности, борьбу с преступностью и, в дальнейшем, базовую контрразведку. Естественно, стража превращалась из просто толпы мужиков с общими примерно очерченными обязанностями в организацию с отделами, разделяющими сферы деятельности и обязанности. Одним из ноу-хау было введение централизованного архива преступлений. Украл в одном городе, все, будь уверен, искать тебя будут во всех моих городах и селах. Да и разделение обязанностей у многих вызывало заедание шестеренок в черепушке. Самые бестолковые стражники становились городовыми, название, патрульно-постовая служба, во-первых, было для них слишком сложно, а во-вторых, слабоваты эти лоботрясы были для столь гордого наименования. Патрулирование улицы просто поддержание порядка. Толковые стражники разделялись между различными отделами и назывались следователями. Появились понятия. Преступление, в моем понимании, расследование. Преступления получили дифференцирование. Ну и да, из крепких парней набирали в гвардию, силовиков, в чью прямую задачу входило бить мордой и пресекать любое сопротивление силам правопорядка. Предполагалось, что работа стражи станет эффективнее. Городовые в сравнении со стражниками имели меньше обязанностей, да и вообще четче понимали, что от них требовалось. Да, платили меньше, что компенсировалось другими бонусами. У следователей работа была сложнее, но там и оплата, и бонусы, и несколько возросшая власть. Ну а у силовиков большая часть времени, тренировки и подготовка, и разовые акции применения силы. Сидеть над всем этим самостоятельно я не хотел, потому поставил задачу Тейре, не требуя, чтобы она сразу все сделала по красоте. То, что я описал, было конечной целью преобразований. Тейре я приказал обозначить путь к цели, не растянутый на десятки лет, и сегодня получил первый крупный отчет. Гордость, желание не ударить в грязь лицом, и на улице без средств к существованию ей тоже не хотелось остаться, но это оставим за скобками, мотивировали Тейру работать на совесть, и первые результаты меня, чего скрывать, радовали. Экс-королева ничего не понимала в работе стражи, совсем, только общее представление, что эти люди поддерживают порядок на улицах, и начало она с погружения в работу, вызывала по одному отдельных рядовых стражников, десятников, сотников и с каждым беседовала, вдумчиво так, больше походила на допрос, судя по содержанию отчетов, требовала рассказывать все, от непосредственной работы, до того, как стража отдыхает, требовала рассказать и о темных делишках, сразу обозначая амнистию, или хотя бы снисхождение, за сотрудничество. Как ни странно, проще всего договориться было с десятниками. Где-то на пятом или шестом стражнике экс-королева выработала алгоритм. Сначала Тейра обозначала цель разговора, рассказывала, что стражу будут переделывать, слово модернизировать было сложновато, и чтобы не наломать дров, надо четко понимать, как оно все устроено. А умные стражники получат хорошее место в новой страже. Именно умные, они хитрозадые, и десятники, осознавая появившийся перед носом трамплин для служебного роста, начинали охотно раскрывать схемы работы. Ох, сколько они наговорили. Городок-то вроде и небольшой совсем, пара десятков тысяч жителей, но я там таких вещей вычитал. После откровенных разговоров довольно много стражников были поставлены перед выбором. Полностью прекратить преступную деятельность или катиться на все четыре стороны. Причем такой выбор предоставлялся только один раз. При выявлении нарушения закона последует смертная казнь вообще без разговоров. Здесь уже я вмешивался, посоветовав добавить кое-что новое в схему работы с людьми. Стража объявлялась слугами закона, для начала дальше разберемся, как это все называть. В чем смысл? Сам стражник и его семья получали гарантированную защиту. Убийство стражника или убийство члена семьи стражника, близкого, жены, родителей или детей, каралось самым жестким образом. Если такое произойдет, в город войдет моя гвардия и сначала найдет исполнителей, дотянется до их душ, допросит, выйдет на организаторов, доберется и до их душ, а затем и до заказчиков, с гарантированной смертной казнью организатора, плюс приличным штрафом для членов семьи. Цена за такую защиту асимметрична. Стражник, умышленно нарушивший закон ради собственной выгоды, может вешаться сам, иначе ничего хорошего его не ждет. Нарушать закон в целях благородных, ради дела не поощряется, но наказание не столь строгое. Тейра смотрела на такое предложение, открыв рот, не смогла эмоции сдержать. Но это, Тейра, гарантия, что на стражника не надавят влиятельные бандиты, или влиятельные жители города. Простой городовой должен знать, что если увидит на улице пьяного отпрыска какого-нибудь богатого засранца, домогающегося сопротивляющейся девчонки, сможет действовать по всей полноте своих обязанностей, и не бояться мести со стороны богатого ублюдка, пояснил я свою позицию. Без этого создавать настоящую городскую стражу не имеет никакого смысла. Передо мной, перед смертью и перед законом равны все, Тейра. Только так, но это все в будущем. Пока же создавалась городовая стража и обычная. Первые, распределенные по конкретным, четко обозначенным районам, патрулировали улицы, во-вторых, реагировали на возникающие проблемы. Уже это дало заметный эффект. Городовые быстро гасили совсем уж мелкие проблемы, зная жителей отведенных им домов в лицо. А народ во втором подразделении удачно подорвался и устроил облаву на одну из городских банд. Крысы потеряли берега, посчитав, что при новой власти порядка будет меньше, наивные. Удачной же облава была просто потому, что под рукой оказалось намного больше свободных людей, освобожденных от неэффективных постов и патрулей. В целом же, стража, понятное дело, имела прямые связи с преступным миром, постоянно с ним контактируя, а при такой жизни рамки дозволенного несколько размываются. Такова жизнь, поймает молодой стражник молодого вора. Воришка расскажет вполне реальную слезливую историю, как он пытается прокормить свою мать и сестер, а какой-нибудь урод-чинуша довел его отца до суицида, или что-нибудь такое. Стражник отпускает воришку и смотрит на его дела сквозь пальцы, пока тот не выходит за определенные рамки. А через десяток лет и моральные устои стражника сильно расшатываются, и воришка, пользуясь таким знакомством, из уличных щипачей поднимается в банде, а там бороться с бандитизмом эффективно можно только одним способом. Лишить преступность притока новых людей, иначе говоря, искоренить бедность. Не будет бедняков, не будет и уличной преступности. Люди, конечно, шалить не перестанут, но городовых для поддержания порядка потребуется поменьше, а за уважаемыми горожанами будут присматривать уже следователи, а это уже совершенно другая игра. И как тебе новая работа? Экс-королева сначала хотела изобразить испепеляющий взгляд, но передумала. Задумалась ненадолго, вздохнула, будто собиралась прыгнуть в холодную воду, и призналась: необычно, очень необычно, особенно осознавать, что твои действия могут повлиять на жизнь людей. Я внезапно осознала, что, будучи принцессой и королевой, могла оказать меньше влияния на жизнь обычных людей, чем могу сейчас. Мы творим историю, Тейра, не только я, все мы. Женщина кивнула. Да, теперь я это знаю. Глава 11. Бабах. Мгновение, и позиция заполнена пороховым дымом и поднятой пылью. Это мы пушку испытывали, три скелета превратились в костяную пыль вместе с разорвавшейся пушкой, помянем добровольцев. Хотя я теперь понимаю, почему долгое время пушки были бронзовые. Это уже третья бабаха из нашей, так сказать, стали, и третий раз такой результат. Слишком хрупкая сталь выходит, не выдерживает нагрузки. Если с мушкетными стволами еще кое-как, с пушкой пока все сложно. Получается, мне нужны гномы, подгорники, мастера кузнечного дела, и никакой информации о них из своих источников я пока так и не имею. Есть очень большое желание взять Аду за глотку и приказать говорить, обменять, так сказать, ее жизнь на информацию. Мне, так-то, ничего особо не мешает это сделать. У нас здесь не монархия, где король лишь первый среди равных. У меня вполне себе диктатура одного лича, но все тот же момент с легитимностью. Я сам себе правящий класс, я и мое окружение, разделяющие мои идеи видения будущего. Допустим, мы сами себя назначили главными, сами управляем, сами решаем, насколько в своих решениях учитывать мнение всех остальных, совокупно коллективное или индивидуальное. Казалось бы, классическая тирания и диктатура, а вот и нет. Я физически не могу силой заставить всех живых на моей территории подчиняться моим приказам, тем более половина приказов их девственное мировоззрение ломает об колено. Не захотят подчиняться, просто уйдут, и никого я не остановлю. Уйти вообще не проблема, вокруг полно земель, где людей примут без всяких проблем и даже притеснять не будут. Но ведь никто не убегает, наоборот, беженцы медленным ручейком, но текут ко мне, и даже изначально настроенные скептически разбираются, что к чему, и находят свою нишу в моем обществе. Почему? Дело не в благах цивилизации и общем высоком уровне жизни, хотя и это, конечно же, играет немалую роль. Нет, дело в установленных правилах игры, договоренности между мной и жителями, всеми в совокупности. Я, так-то, очень даже лезу в личную жизнь своих подданных, если по современным понятиям. Вон, у крестьян землю отбираю и насильно в пролетариат превращаю, и все равно терпят и подчиняются. Могу быть неправ, но по наблюдениям дело в условном общественном договоре. С каждого по возможностям, каждому по потребностям, как бы смешно это ни звучало. Я не требую от людей того, чего они не могут сделать, не накидываю кабальные налоги просто по велению левой пятки, и в то же время не стогую богатство для себя любимого, пуская все ресурсы, во-первых, в развитие, а во-вторых, в благо для людей, не делая различия на сословия и классы. Утопия? Нисколько. Каждый человек на моей земле знает, что он свободен, что у него будет посильная работа, и он будет обеспечен всем необходимым наравне с другими. Причем здесь ада и ее отпрыски, а дворян эти правила тоже касаются. Я лишил их земли, владений, пусть и не полностью, дав должности и гарантировав на первое время определенные привилегии, урезанные в сравнении с тем, что было при королевстве, но все же, и если я завтра просто так, без веского повода удавлю Аделию, это запомнит, один раз проглотит, два, пять, но припомнит, все припомнит, причем в самый ответственный момент, поэтому для начала попробую все же договориться. Это, к сожалению, тоже несет негативные последствия, когда слишком часто идешь на компромиссы, начинают думать, что ты слаб, и золотой середины здесь нет. Если будешь миндальничать только с приближенными, своими руками выпистуешь коррупцию, или что еще похуже. В общем, поехал договариваться. Ада поняла правила игры и начала выставлять аскетизм, пусть и умеренный. Принимали меня скромно, в рабочей атмосфере, я бы сказал. «Ты знаешь, в этом что-то есть», — призналась она, обводя рукой потускневшее окружение зала. Люди, раньше через слово сетующие на то, что они такие бедные и несчастные, а я здесь в золоте живу, теперь и слов найти не могут. Это ты еще самых зажиточных за мошну не держала, соглашаюсь, а сам своих рыцарей поблизости держу. А что, все так плохо? Отрицательно качнул головой. Сейчас нет, торговцы относительно бедны. Период спокойствия и благополучия был слишком кратким, чтобы успеть накопить большие запасы добра. Где-нибудь в столице, да, точно найдутся мещане, способные купить барона с потрохами, а на сдачу десяток деревень с жителями. Были, во всяком случае, и снова появится, продолжила развивать мысль Ада. Ты же для этого стараешься, чтобы опереться на торговцев, земли и титулы им давать не надо, их интересуют деньги. Договариваться с ними намного проще, посулить выгоду, и они вложат силы и ресурсы, и их можно расплодить куда больше, не теряя власти. С минуту я думал, как ответить, что можно раскрыть. Мы медленно шли по бывшей галерее, Ада меня не торопила. Если бы я смотрел на 10 шагов вперед, да, торговцы предпочтительнее дворян. Но почему, не пойми неправильно, я не отговариваю. Сразу пояснила ведьма. Скажешь с ними лобзаться, как-нибудь переживу, не испорчусь. Но в них нет чувства долга. Мысленно хмыкнул. А в дворянах есть? Или дворяне не устраивают расколы, если правитель им не нравится? Да, но... Любых людей можно мотивировать тебе служить, добиться практически собачьей преданности. Дело не в этом. Все вопросы сводятся к экономике. Опираясь на торговцев, можно построить государство сильнее, чем чистое дворянское. Больше ресурсов, больше войска, возможность создать большую армию и, что важно, вооружить. Дворяне могут выйти на бой сами и вывести свои дружины. Ну, собрать какое-то ополчение, поучиться, условно говоря, 1000 великолепных воинов, на отличных конях, в прекрасных доспехах, еще несколько тысяч, путь десяток, пеших воинов, тоже великолепно обученных, в доспехах опытных, крепких. Торговцы выставят 20 тысяч вчерашних крестьян, которых обучали несколько месяцев, но вооруженных добротными арбалетами, способных свалить как пешего, так и всадника. Плюс пара тысяч человек в доспехах с алебардами. В строю, открою тебе тайну, личная выучка не так важна, как строевая подготовка. Строевой можно натаскать за год до вполне приличного уровня, за пару месяцев, до терпимого. Угадай, кто победит? Ведьма нахмурилась. Но маги, сколько их, компенсируют друг друга, нивелируя преимущества. Некоторое время мы шли в тишине, Ада переваривала информацию. «Ты сказал, если бы», — напомнила она, придя к какому-то выводу. «М, уточняю, если бы ты смотрел на 10 шагов вперед, не забыла». «Да, Аделия, я смотрю еще дальше. Торговцы — лишь следующий элемент, следующий этап развития. За ними будут другие. В естественном течении времени этапы могут быть растянуты на сотни и даже тысячу лет. В наших силах перешагнуть эти эпохи». На лице ведьмы отразилось сомнение. «Разве плохо естественное течение, раз все так задумано богами, может быть?» «А, все время забываю, ваша абсолютная уверенность в том, что все решено богами, ими задумано, ими предначертано, умиляюсь в такие моменты. Можешь считать, что таково мое предначертание и моя судьба. Раз из потока душ выдернуло именно меня, значит, это божественное предзнаменование, и моя судьба – делать то, что я делаю». Ада чуть улыбнулась. «Или стать для всех нас проверкой на прочность?» «Так, мы остановились. Мне нужны подгорники, Аделье, говорю прямо. Я свою цену назвала», — улыбнулась ведьма. «Отрицательно качаю головой. Я не настолько тебе доверяю, и тем более не доверяю божеству, которому ты служишь». Ада пожала плечами. «Ты вообще ничего не знаешь о божестве, которому я служу, и не узнаешь, пока не спросишь. Мы возвращаемся к тому, что я тебе не доверяю, а значит, не поверю твоим словам». Мои слова рассмешили Аду, она мелодично засмеялась. «Ты очень умен, Арантир, прямолинейный, не искушен в интригах, но это приходит с опытом». Желание применить силовое воздействие усилилось. «Спокойнее, Арантир, ты уже наломал дров, уже принимал поспешные решения». «Да, тогда я был в стесненных условиях, война, осада и тому подобное, но сейчас все относительно спокойно. Пушки мне прямо завтра не нужны, но всегда остается вероятность, что внезапно свалится какое-нибудь нашествие нового, неизвестного врага, и оружия потребуется сразу и много. Поэтому спокойнее. Поиграть в темного властелина я всегда успею, а репутацию потом восстанавливать придется годами. Назови другую цену. Чем быстрее ты докажешь, что тебе можно доверять, тем быстрее я соглашусь на сомнительные сделки». «Вру. Части своего тела для каких-то там экспериментов мутным личностям я не отдам. Прямо сейчас те твои работы, куда требуются гномы, являются жизненно необходимыми. От них зависит наше выживание?» «Нет, хотя это крайне важное направление. В таком случае я позволю себе побыть капризной», — развела руками Ада. «Ладно, можно принудить ее силой, даже есть несколько вариантов, но я поступлю иначе. Ведьма еще может быть полезна, у нее есть какие-то связи, возможность притянуть еще специалистов. Играть с ней в интриги я не буду, она все равно опытнее, а мне это, по большому счету, и не нужно. Первое. Если с этим кланом что-то случится, и мы потеряем возможность получить кузнецов из-за твоих капризов, это будет твоя вина. Второе. Твои капризы дорого мне обходятся. Твои дети отправятся вместе со мной в предельный, в качестве заложников. Древний, но такой эффективный обычай. Поработают, ты же хорошо их обучила, верно?» Улыбка слетает с лица ведьмы. «Это слишком. Это не все, Аделье. На капризы у тебя полгода. Если по истечении этого времени у меня не будет кузнецов, ты окончательно потеряешь мое доверие». «Ты права, я прямолинейный, не особо искушен в интригах. Воспользуюсь тем, что на моей стороне сила. Мне кажется, это справедливо. Ты играешь со мной в свои игры, по своим правилам. Я играю с тобой в свои, по моим правилам. Разворачиваюсь и иду к выходу. Пока тебя спасает, что ты можешь быть полезна, не переступай опасную грань». Ада не стала обострять, и в крепости я возвращался уже в компании с ее детьми. Подростки счастливыми не выглядели, мягко говоря. Свою участь они прекрасно осознавали, спасибо мамочке за такую подставу. Я же переключился на плавку стали. Какие еще можно взять методы, добавки и тому подобное? Мои знания в этой области были, мягко говоря, не всеобъемлющими, так что попробовать предстояло многое. Может, получится обойтись и без гномов. Глава 12. Его Величество прислал ко мне гонца с письмом. Этот день рано или поздно должен был настать, я ждал его с момента разгрома армии дворян. Неизбежное должно произойти, так или иначе.